света. И заискрились ее волосы, пронизанные этим светом, а весь профиль лица, лоб, нос, губы и подбородок очертила золотисто-розовая каемка. «Значит, не придется мне никогда видеть таких? Не придется?» — со злорадством спрашивал он не то самого себя, не то Клавдию Никулину. Он с силой оттолкнулся палками и крупным размашистым шагом заскользил по дороге, которая вела на станцию. Станция была тихой, безлюдной. Маленькие домишки наперебой дымили трубами, и этот дым, поднимаясь в небо, застилал вставшее около часа назад солнце. В медпункте никого не было, кроме низенькой и полной рыжеволосой женщины лет 50 в зеленом халате. Женщина, вероятно, уборщица, протирала тряпкой стеклянный шкафчик с разнокалиберными пузырьками. «Куда?» — крикнула она ввалившемуся Митьке. «Рано еще!» Митька хмыкнул и спросил. «А ежели вот помрет человек от болезни?» «Черт его не возьмет, поди за полчаса-то!» — отрезала женщина и полезла в шкафчик. Митька еще раз хмыкнул и неуклюже повернулся к двери. «Куда?» — опять крикнула женщина. «Пришел? Жди! Сядь вон там, на табуретку!» «С температурой, что ли?» «Ага, с температурой», — промямлил Митька. «То-то, гляжу, потный весь. На вот градусник пока». Женщина взяла из стакана, стоявшего в шкафчике, термометр, подала Митьке. Тот сунул его под мышку, уселся на табурет. Женщина стала протирать спинку кровати, на которой позавчера лежал Смирнов. «И что за больные только нынче пошли?» — пожаловалась она. «Тот нервный, другой нервный. Слово прямо нельзя сказать. Ты вот тоже, сразу назад. А чего, спрашивается, пошел? Раз больной, сиди и жди доктора. Здоровье — это для человека самое главное. И кто бы позволил тебе уйти с температурой-то?» В коридорчике медпункта кто-то застучал дверями. Женщина выпрямилась, нахмурилась, бросила на Митьку сердитый взгляд. «Ну вот, опять Елена Степановна раньше времени. Видно, усмотрела из квартиры, что больной заявился. И откуда вас только несет? Тот больной, другой больной. Подумали бы, вас много, а она одна. Она девчонка еще, хлипенькая. Нам девчонку и надо. Зачем нам старуха-то?» — заявил вдруг Митька. «Ох ты, гусь!» — грозно сказала женщина, и в это время зашла Елена Степановна. «Кажется, больной пришел, Татьяна Павловна?» «Вот он!» — махнула женщина своей тряпкой так, словно хотела швырнуть ее в Митьку. «Курганов?» — тревожно воскликнула Елена Степановна, оборачиваясь к Митьке. «Что с вами? Укол беспокоит?» «Беспокоит», — подтвердил Митька. Елена Степановна пробежала в свой кабинет, стаскивая на ходу шубку. Уборщица вышла. Краснова вернулась уже в халате, в такой же белой косыночке. Из того же стакана в шкафчике взяла градусник,